Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Сегодняшняя наша передача «Школа выживания» будет посвящена конкретным и практическим советам и рецептам. И темой нашей передачи будет проросшая пшеница. И не только пшеница, но и другие зерновые. Дело в том, что употребление проросшей пшеницы и других зерновых культур известно издревле, и ведическая культура дает на эту тему очень много советов. В аюрведе описаны чудесные свойства проросшей пшеницы. В наше время, особенно в 50-е годы, употребление проросших зерен стало использоваться очень широко. Серьезные исследования проводились в Швейцарии, ФРГ и других странах Запада. Итак, что же такое проросшая пшеница? Что такое ростки и зерна различных культур? Среди многообразия пищевых растений проростки злаковых культур занимают особое место. Я говорила о том, что еще в аюрведе широко использовалась проросшая пшеница. Причем в аюрведе есть указание на то, что пшеница, проростки пшеницы являлись пищей брахманов. Ну а для шудры рекомендовались проростки овса. Кроме того, наши предки, славяне, брали с собой, например, в походы особую пищу, которая, по словам древних источников, говорила: «Все внутренности укрепляет и силы телесные утверждает». И вот этой пищей как раз и служили проростки злаковых культур. В древнем источнике «Прохладном Вертограде» подробно описывается использование целебного продукта, который называли «пшеничный ил». И это было особым образом пророщенное пшеничное зерно, из которого делали каши, кисели, другие блюда и просто добавляли в различные приготовленные блюда. Сейчас проросшую пшеницу и вообще проростки злаковых культур мы можем назвать продуктами повышенной биологической ценности. И эти продукты в основном рекомендуется использовать зимой и весной. При этом мы должны отметить, что, конечно, очень полезны и зерна, и те проростки, которые появляются. Но очень и очень ценной составной частью проросшей пшеницы является оболочка. Оболочка, которая окружает это зерно, и в этой оболочке имеется огромное количество полезных компонентов. Ну и в оболочке, и в зернах огромное количество ферментов, микроэлементов, которые участвуют и практически осуществляют построение клеток, которые обладают способностью регулировать процессы метаболизма и особенно укреплять нервную систему. Конечно, это относится и к другим злакам, но в этом отношении пшеница, пророщенная пшеница, занимает особое место. И недаром в ведические времена это была всегда пища брахманов. Итак, давайте сейчас посмотрим, когда нужно употреблять проростки пшеницы и других злаков. Ну, во-первых, как мы отметили, прежде всего это зимнее время, особенно вторая половина зимы, то есть то время, к которому мы сейчас подходим, и весеннее время, когда организм истощен, когда им в пище не хватает живых энзимов, витаминов и так далее. Необходимо употреблять проросшие зерна для того, чтобы, первое, восстановить силы ослабленного организма, затем улучшить зрение, координацию движений. Кроме того, при регулярном приеме проросшей пшеницы прекрасно укрепляется нервная система. Самым замечательным образом действует проросшая пшеница на детей, стариков, беременных женщин. При употреблении проросшей пшеницы значительно улучшается состояние людей, больных бронхиальной астмой, туберкулезом, воспаление легких. Проросшая пшеница великолепно действует на желудок, особенно при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, и, кроме того, помогает при лечении экземы. Вообще принимать проросшую пшеницу можно в любом возрасте. Но надо сказать, что наиболее ценный продукт для детей, у которых развиваются явления анемии, рахита, дистрофии. То есть, как мы понимаем, действие проросшей пшеницы уникально. Чем же объяснить столь уникальное действие проростков пшеницы? Помимо основных качеств, которые несет с собой проросшая пшеница и которые объясняются наличием в проростках, особенно в оболочке, энзимов, ферментов, огромное количество, практически полный набор микро-макроэлементов, проросшая пшеница является основным поставщиком белка, углеводов и среди витаминов, особенно витаминов группы В, минеральных солей. При этом нужно отметить, что белок пшеничного зародыша близок по составу к белкам мяса, где имеется идеальный набор аминокислот. В зародыше находится также и основная часть биологически ценного жира с высоким содержанием витамина Е. Очень велико содержание калия, фосфора, магния. При проращивании зерна в связи с резкой активацией ферментов происходит распад белков, жиров, углеводов с образованием легко усваиваемых форм всех этих компонентов – и в частности жирных кислот, различных полисахаридов, которые превращаются в свои моноформы и великолепно при этом усваиваются организмом, особенно тем организмом, который находится в ослабленном состоянии. В проростках пшеницы, например, содержание витаминов С и В6 возрастает более чем в 5 раз, витамина В1 в 1,5 раза, фолиевые кислоты в 4 раза и витамина В2 в 13,5 раз. Кроме того, увеличивается концентрация природных антиоксидантов, антибиотиков, то есть тех препаратов, которые тормозят рост нежелательных для организма образований, и, кстати говоря, в том числе и онкологических. Не случайно ученые рассматривают проростки злаков как ценнейший продукт для людей, больных онкологическими заболеваниями. Кроме того, как ценнейший поставщик физиологически активных веществ для жителей Крайнего Севера, геологов, полярников, рабочих тяжелого физического труда и, как я уже упоминала, для беременных женщин и детей. У всех этих людей данной категории, конечно, особенно выражен сезонный дефицит этих веществ, в связи с тем, что в этих условиях поступление и витаминов, и энзимов, и различных других полезных компонентов резко сокращается с наступлением зимних холодов, полярной ночи и так далее. Так вот, введение в рацион блюд из проростков пшеницы значительно ускоряет восстановление организма. Огромное внимание уделяется употреблению и разработке различных блюд в питании и препаратов в педиатрии, акушерстве, гинекологии, а также для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, печени, почек, малокровия. При этом длительное употребление проростков пшеницы отнюдь не имеет никаких побочных влияний. И в этом его еще одна особая ценность. Ну и, естественно, мы можем говорить о том, как благотворно влияет проросшая пшеница на работоспособность человека. И здесь нам вспоминается факт, о котором мы уже говорили, что резко возрастает содержание витамина Е, это биологически ценный жир, который влияет на работоспособность человека и при этом стимулирует выносливость, работоспособность, тонизирует все процессы человеческого организма. И, кстати говоря, особенно полезно при употреблении людьми, занятыми тяжелым физическим трудом, и особенно полезен при огромных умственных нагрузках и даже перегрузках. По отзывам швейцарских ученых, которые уделяют исследованию проросшей пшеницы огромное время, блюда из проростка пшеницы поднимают тонус организма, наливают его бодростью и препятствуют преждевременному старению. Существует очень интересный пример. Швейцарская одна жительница в 1971 году, когда ей было 75 лет, принимала уже к этому времени в течение 20 лет проросшую пшеницу. До сих пор она жива и здорова, пребывает в прекрасном состоянии, в радостном настроении, и даже, как описывают, у нее появились новые зубы, прекратились все явления, связанные с патологией организма, и плюс ко всему у нее стала исчезать седина. Кроме того, болгарские исследователи уделяют тоже большое время для исследования продуктов, напитков из ячменного солода. Ячменный солод – это мука из проростков ячменя. И также эти напитки очень важны для повышения тонуса организма пожилых людей. И особенно для тех, кто имеет склонность к диабету. Известно, что при физических нагрузках, при огромных умственных нагрузках повышается уровень сахара в крови, что очень и очень нежелательно для больных диабетом. Так вот, в этом случае солодовый напиток, как мы уже упоминали, муки из проростков ячменя, что такое солод, это мука из проростков ячменя, он понижает содержание сахара в крови и увеличивает концентрацию резервных углеводов в мышцах. Готовится он очень просто. 2-3 столовые ложки солодовой муки разводятся в 1 литре горячей воды и пьют напиток по стакану до еды 2-3 раза в день. Кстати, некоторые сорта хлеба, бородинский и рижский, обогащаются разными видами солода. И мы знаем, что в ряде стран очень популярно употребление в пищу цельных замоченных зерен – пшеницы, ржи, кукурузы, гороха, сои, которые приготавливаются особым образом без нагревания в виде хлопьев. Называются они квакеры, и использование их ценно в том, что в зерне сохраняются оболочка и зародыш, ферменты которого – прекрасно активизируется при замачивании, и, следовательно, там повышается содержание физиологически активных веществ. В наших условиях употребление проросших зерен, замоченных, тоже весьма употребительно. Проросшие зерна можно класть в любую приготовленную пищу, в салаты, в различные напитки, в каши, добавлять в супы. Но при этом я хочу упомянуть, что поскольку проросшие зерна и ростки любых злаковых относятся к кафопродуктам и увеличивают содержание кафы, то здесь надо принять некоторые меры. Об этом я расскажу немножко ниже, когда буду говорить о рецептах приготовления блюд из проросших зерен. А сейчас можно сказать о том, что очень много авторов, очень много врачей, которые поняли уникальную ценность проростков пшеницы и других зерновых, а также ценность блюд, которые готовятся из этих продуктов, весьма и весьма ценно, и рекомендуют большое количество рецептов. Итак, сейчас мы вам расскажем рецепт приготовления блюд из проросших зерен. И для начала мы будем говорить о том, а как же готовятся эти проросшие зерна. За 24 часа до употребления рекомендуется промыть в кастрюльке эти зерна, при этом слить мусор, мертвые зерна, которые всплывают, и затем все это положить в эмалированную кастрюльку. У кого есть посуда-цептер, то это самая идеальная посуда для того, чтобы ее использовать в этом случае. Затем мы заливаем эти зерна сырой водой комнатной температуры, так, чтобы вода была вровень с верхним слоем зерна. При этом существует такая норма. На один прием для женщин берется 50 грамм зерен, для мужчин 100 грамм. Но, конечно, эта норма не жестко установленная, и каждый человек может выбирать для себя в пределах вот этих цифр то, что для него наиболее приемлемо. Итак, мы накрываем емкость, куда разместили зерна пшеницы, залитую водой, бумажной салфеткой и ставим в теплое место. При этом я хочу сказать, что рекомендуется брать зерна достаточно свежие, и аюрведа советует из двух типов, в частности пшеничных зерен, брать не круглой формы, а удлиненные зерна. Итак, наши зерна, залитой водой, покрытой салфеткой, через 24 часа, если это полноценные зерна пшеницы или другого злака, соответственно, уже должны дать маленький проросточек. Росточки должны быть буквально в 1 мм, и не рекомендуется растить их до больших размеров. В ведические времена затем эти зерна, слив воду, разминали в ступке. Ну, сейчас это, конечно, достаточно трудоемкий процесс, требующий больше времени, поэтому можно пропустить проросшее зерно через мясорубку. Затем, если мы хотим приготовить кашу, то мы, предварительно вскипятив воду, заливаем это зерно и буквально 1-2 минуты кипятим на плите. Можно вообще обойтись без кипячения, и если у вас хороший пищеварительный огонь, просто залить горячей водой и, размешав, получить замечательную кашку. Если вы хотите выпить кисель, то тогда воды добавляется побольше. При этом можно добавить мед в эту кашу, 1 чайную ложечку, и по вкусу небольшое количество соли или масла, сливочное масло для вата дошей или топленое масло для питы доши. Накрыть крышкой и какое-то время дать этому блюду настояться. Старая пшеница прорастает иногда на третий, на четвертый день. И, конечно, лучше такую пшеницу не использовать, но по возможности все-таки употреблять свежие зерна, чтобы через 24 часа вы имели уже готовый для дальнейшего приготовления продукт. При этом рекомендуется употреблять все продукты из пророщенной пшеницы на завтрак или на обед. Ну, а по времени сезона мы уже с вами говорили, это зима и, конечно же, весна. А теперь давайте поговорим о том, как же это влияет на людей с различной конституцией. Как мы уже упоминали, продукты из проросших злаков, в частности пшеницы, являются кафопродуктами. И, казалось бы, зимой, когда увеличивается кафа, в общем-то, наверное, нежелательно употреблять эти блюда. Но я хочу пояснить, что, во-первых, когда мы готовим блюдо из проростков пшеницы, то мы делаем такую рекомендацию. Просто проросшие пшеницы, не употребляемые дальше для приготовления блюд, а использованные в салатах и в других блюдах, можно использовать в первую очередь тем, у кого сильная пита, то есть великолепно работает желудочно-кишечный тракт. Для тех же, у кого повышена капха, мы рекомендуем добавить туда те пряности, которые как бы снижают кафу. Ну, в частности, сюда относятся куркума, гвоздика, имбирь. Если вы готовите кашу, то вы можете щепотку этой пряности добавить. И даже если вы относитесь к конституции преимущественно кафы, доши, вы будете употреблять эту кашу в горячем виде, и таким образом это предотвратит повышение кафы. Но те ценные продукты, которые необходимы организму в период зимы и весны, вы получите. Кроме того, необходимо помнить, что использовать, как я уже говорила, можно проросшую пшеницу и блюда из нее, разнообразие различными добавками. Вы можете добавлять туда и размоченные сухофрукты, например, инжир, который очень показан для всех людей конституции вата-пита-пита-вата. Можете добавить туда и курагу, предварительно размоченную, протертое яблоко. Все, что только угодно вашей душе. И, конечно же, наряду с пряностями, которые я упомянула, вы можете добавить туда пряности, которые показаны для употребления людям с конституцией всех трех доши. Это кумин, кориандр, тмин и другие пряности. Дальше можно делать из этих зерен и муку. Каким образом? Когда у вас проросшее зерно уже готово, то есть, как мы говорили, через 24 часа, через сутки появились проростки в 1 мм, вы можете подсушить эти зерна и затем перемолоть их в муку, ну, например, на кофемолке. Лучше всего, если у вас есть ручная кофемолка. И затем эту приготовленную муку, которая, как мы упоминали, называется солодовая мука или просто солод, готовить из нее любое блюдо. Вы можете печь хлеб, вы можете делать из нее различные кулинарные изделия. Вы можете использовать ее как добавку к салатам, к приправам и, наконец, хлебному тесту. Вы можете просто печь хлеб, добавляя туда цельные проросшие зерна. И этот хлеб будет, естественно, необыкновенно вкусным, полезным и будет залогом вашего хорошего настроения и здоровья. Сейчас я хочу еще добавить о проростках других зерновых. Ну, в частности, при проращивании бобов, гороха, чечевицы и даже сои резко сокращается время их последующей тепловой обработки. Для бобов, например, с 1-2 часов до 10-15 минут. И это позволяет избежать массивного разрушения физиологически активных веществ, в частности, энзимов, которое происходит при продолжительной варке и при высокой температуре. И следует при этом отметить, что если вы доводите процесс проращивания зерен до очень большого размера, ну, больше 5 миллиметров, до сантиметра, то это неправильно. Помните, что использовать проростки надо в том случае, когда этот росточек достиг 1 миллиметра или буквально только проклюнулся. Теперь вопрос, где же приобрести эти зерна, в частности, зерна пшеницы? Ну, в первую очередь, они продаются на птичьем рынке. Зерна пшеницы всегда, и овса, и других зерновых имеются на птичьем рынке. Затем вы можете приобрести их на рынках, например, на Киевском рынке. Кроме того, есть магазины, где просто существует отдел, и там продаются зерна практически всех этих культур. Я думаю, при желании вы сможете это сделать. Но при этом помните, что рекомендует Аюрведа. Из двух типов зерен пшеницы выбирать нужно те, которые более длинненькие. Употреблять все блюда необходимо зимой, особенно весной. Детям, старикам, беременным женщинам, ослабленным людям, у кого признаки анемии, дистрофии и так далее. Ну а главное, когда вы готовите это блюдо, думайте о Кришне. Предлагайте с радостью Кришне эти блюда. И когда будете вкушать прасад, тоже думайте о Кришне. И вы всегда будете здоровы, счастливы. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Она была посвящена блюдам, которые готовятся из проростков пшеницы. Подготовили передачу и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Пасняк. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Харе Кришна.